«Возволочите стяги!» — приказал зычным голосом князь Андрей, ибо и один, и другой, и третий разведчик из сторожевого полка донесли воеводе Ануфрию, а этот Андрею, что татары уже близко и начинают переправу через Клязьму. Первым взвился и трепыхнул княжеский стяг над большим полком. Дивного искусства перстами было строено это знамя. И та, что расшивала великокняжеский стяг, она была тут, рядом с супругом, осеняемая сим знаменем. Основной квадрат знамени был небесно-голубого цвета, и это голубое поле охватывало жаркого, алого цвета кайма. Вышитый дубравкою со старинной галицкой иконы, которую благословил ее родитель, образ Спаса Ярое Око сиял в середине голубого поля, окруженный венком из золотых с крыльями херувимских головок. Больше на этом основном голубом поле не было никаких ни изображений, ни надписей. Однако со свободно веющего края свешивалось другое полотнище, белого, в прожелть цвета, снизу откошенное для легкости веяния, и на этом полотнище были нашиты два изображения. Вверху Георгий Победоносец на коне, вонзающий копье в глотку змея, а внизу золотой вздыбившийся барс, родовой прадедовский знак Ярославичей, от Юрия долгие руки. Внизу под этим изображением перстами дубравки и сшита была золотою узкою тесьмою надпись, не столь-то уж и легко читаемая теми, кто не силен был в грамоте. «Остростотерпче Христов Георгий, прииди на помощь великому князю Андрею». Надпись была под титлом, то есть сжатая, с пропуском букв. Едва только возреяла великокняжеская хоругвь, как великий князь, дубравка, воевода Жидислав и все, сколько было тут дружинников, сняли шлемы, перекрестились и помолчали. В тот же миг взвелись знамена и остальных четырех полков. С одного из деревьев прозвенела труба, ей в ответ проголосила другая, третья, и только не слыхать было самой отдаленной, из леса в стороне, где залегло засадное потаенное войско. Андрей Ярославич начал ставить полки. Как спелая нива колышутся, лоснясь и отблескивая под солнцем, хоругви и прапорцы над головами богатырей. А еловцы на шеломах словно языки пламени. Ударные тысячи, нацеленные смять и опрокинуть в Клязьму татар, успевших совершить переправу, эти все были на конях. И так как недоставало на всех оружия и доспехов, то приказано было тыловым, чтобы отдали они передовым и коней своих, да и доспехи, которые получше, ибо эти первыми грянут в чудовищно гостеприимные ворота смерти. А и было чем грянуть. Секиры, топоры, мечи, сабли, рогатины, кистени, именуемые в народе гасила, ибо как свечку гасит жизнь человеческую этот звездный стальной комок, прикрепленный на цепочку к нагаечному черенку. Затем копья, длинные, на увесистых ротовищах, обладающие страшной пробойной силой в руках всадника, особенно если правильно держит, и рукой, но и притиснувши к боку. Ибо тогда не столько всадник, сколько бешено мчащийся конь разгоном всего своего многовесомого туловища наносит удар. А совокупную силу такого копьевого удара кто выдержит? Были у русских всадников и короткие копья, целый пук с правой стороны седла. Этими били с намету поверженного наземь врага, пригвождая его к земле. Метали их эти копья, иначе именуемые с улицами, и вперед себя, досягая на полсотни шагов. И опять же разгон коня удваивал их разящую силу. У иных из всадников были также чеканы и топорки. Всех лучников и немногих, кто пришел самострелом, Андрей Ярославич выделил ото всех полков и посажал по деревьям вдоль лесной опушки, где предстояло принять оборону. Много было добрых стрелков, но таких, какие пришли от Вологды, из Поонежья, от Белоозера, таких поди и среди татар нашлось бы немного, и волос не промахнулись бы. Как будто и готовились, и ждали, а все ж таки трубою ратного строя все как бы захвачены были врасплох. Некая тень, как бы тень от крыла близко над головою пролетевшей птицы, пронеслась по суровым лицам бойцов. Поспешно докрещивались, менялись крестами, братаясь перед смертью, приятельски доругивались, пытали на урез пальца остро оточенные сабли, топоры, мечи, кинжалы и кривые полумесяцем за сапожники. Пешая рать, которых в дружеской перебранке конники именовали пешеломы, услыхав звук трубы, торопливо вздевали на кисть руки тесьмяные или кожаные петли топоров и окованных железом гвоздатых дубин с шаровками на концах, бой тваряху деревянным ослопом, и, круша тяжелыми сапогами валежник, устремлялись каждая сотня к своему прапорцу. Андрей Ярославич, помня, как делывал это брат Александр, считал нужным время от времени остановить кого-либо из бойцов и кинуть с седла доброе княжее слово. «Чеевич?» — громко спросил он одного удалого молодца в стальной рубахе и в шлеме, однако вооруженного только одним гвоздатым ослопом. «Павшин!» — зычно ответствовал тот, приостановясь. «Какого павший? Михалева?» — спросил князь, который впрямь обладал хваткой и памятью на лица, на имена и любил блеснуть этим. «Его!» — отвечал воин и вовсе остановился. «Знаю. Добрый мужик. Вместе немца ломали на озере. Ну что, живой он?» — громко спросил князь. «Живой!» — отвечал ратник. «Со мною собирался, да мать не пустила». Андрей переглянулся с Дубравкой. «Ну ладно», — сказал он в прощание, — «не посрами отца, чтобы доволен был отец тобою». «Тятенька доволен будет», — уверенно отвечал богатырь. «А ты чей?» — спросил очередного пробегавшего воина Андрей Ярославич. Тот остановился. Привычным движением хотел сдернуть шапку перед князем, но однако рука его докоснулась до гладкой стали шелома, и растерянный он отдернул ее. «Фочкою зовут, Федотов сын, по прозванию Прилук», — звонко отвечал он. «Явишь себя достойным, Прилук», — сказал князь. «Буду радеть», — откликнулся Ярославичу ополченец. Князь и княгиня Владимирские в сопровождении воеводы Жидислава и дружинных телохранителей выехали на опушку Бора, самого близкого к переправлявшимся через Клязьму татарам. Дубравка глянула, и у нее дух замер. Невольно воспятила она своего гнедого иноходца вглубь леса. Андрей Ярославич нахмурился. «Ну-ну», — негромким голосом проговорил он, не поворачиваясь к жене. Дубравка вспыхнула от стыда, и, чтобы поправить дело, кольнула золотыми маленькими шпорами своего коня. Тот рванулся и едва было не вынес княгиню далеко из леса на луговину, уклонную к реке. Один из дружинников повис на узде и остановил иноходца княгини. У Андрея ёкнуло сердце. «В тыл отправлю», — снова в полголоса пригрозил он сквозь зубы. Затем, когда испуг его за жену прошел, князь уже спокойно назидательным голосом, словно бы она и впрямь была княжич-подросток, выехавший впервые на облогу зверя, сказал, не отрываясь от развернувшегося перед ним зрелища: «Вот и смотри тихонько, а из лесу не высовывайся. Вот они тебе, татары». Дубравка, стараясь дышать полуоткрытыми устами, дабы унять сердце, готовое расшибиться о кольчугу, заставила себя оглянуть окрестность, и показалось Дубравке, будто и холмы, и долины, и сбросы берега, да и сама река, вся местность до самой черты окоема была покрыта толстым, живым, кишащим пологом пестрого цвета. И с необычайной явственностью прозвучали в ее душе давние слова отца, которые лишь теперь обратились для нее страшной явью. «Доню, милая, и не дай Бог тебе увидать их! Когда бы ты знала, доченька, как вот саранча в черный год приходит на землю! Копыта, копыта, копыта конские чвакают, вязнут, не в проворот! Версты и версты, доколе досягнет глаз! Так что же можно мечом против саранчи?» Долго молчали все трое – Андрей, Дубравка, Жидислав. Наконец князь, повернувшись к старому воеводе, уверенно произнес: «Самое добо ударить на них!» «Самая пора, князь!» – подтвердил Жидислав. Князь взмахнул рукой уже в панцирной рукавице, и тотчас же великокняжеский трубач поднял и приблизил к губам серебряную трубу, надул щеки и затрубил. И уже ничего не слышно стало за мерным уханьем земли под ударами тысяч и тысяч копыт. С трех сторон трехтысячная громада конников ринулась на татар. А так как мчаться было под гору, то за седлом каждого всадника сидел еще и пехотинец. И скоро Дубравка, Андрей, Жидислав увидали в радостном торжестве, как словно бы порывом бури, ударивший с трех сторон, вдруг возвеялся и стал трудиться и сползать обратно в Клязьму тот чудовищный пласт саранчи, которым показалось издали усеявшее все холмы и склоны татарское полчище. Это был удар, которого 13 лет после Батыева нашествия ждала русская земля. Разве выкричить слову человеческому про тот ужас и ту простоту нагого, обнаженного убийства, которую являет кровавое, душное, потное, осатанелое месиво рукопашной битвы? И орущее, и хрипящее, и воющее, и лязгающее, и хряскающее ломимой человеческой костью, и пронзающее душу визгом коней, визгом страшным, нездешним, словно видение апокалипсиса, визгом, который сам по себе способен разрушить мозг человеческий и ринуть человека в безумие. Визжат взбесившиеся татарские кони, звери с большой головой и со злыми глазами, рвут зубами, копытами свои собственные, облитые кровью кишки, мешающие им скакать, дыбиться и обрушивать передние копыта свои на череп, на лицо, на грудь врага, проламывая и панцири грудь. Завалы из окровавленных конских туш нагромоздились на сырой, кочковатой луговине Клязьмы. И гибнул раздавленный, рухнувшую на него тушею татарской лошади, рассорычив ей брюхо кривым засапожником, гибнул порубанный наскочившими татарскими конниками Владимирский, Суздальский, Рязанский, Пронский, Ростовский пешец, ополченец, вчерась еще пахарь или ремесленник, пришедший отомстить. Что ж, одним конем вражьим, да и одним татарином меньше стало. Что татарин без лошади? Все равно, как пустой мешок, поставь его, не стоит. Тут же раздерут его окаянного на части набежавшие наши, а нет, седла распластают. В конях их сила, в конях. Да еще многолюдством задавили. Мыслимое ли дело, 10 на 1? А пускай бы и 10 на 1, когда бы в пешем бою. Все больше сатанело кровавое бучило боя. Казалось, до самого неба хочет доплеснуть кипень битвы. Уж местами зубы и пятерня, дорвавшись до горла, решали спор, кому из двоих подняться с земли, а кому запрокинуться на ней навеки. И втопчут его в землю, и разнесут по кровавым ошметам тысячи бьющих в нее копыт, тысячи тяжко попирающих сапог.